И теперь мы переходим к центральному вопросу нашего сегодняшнего заседания, а именно, что если профиль в сфере будет автоматически регистрировать пользователя на избирательном участке? Бейли окинул взглядом присутствующих, снова задержался на Мэй и на зрителях. Мэй посмотрела на браслет. «Аж мурашки по коже», — написал один пользователь. «Чтобы зарегистрироваться в Аутенте, нужно быть реальным человеком с реальным адресом, полными личными данными, реальным номером соцстрахования, реальной и удостоверенной датой рождения. Иными словами, надо предоставить всю ту информацию, которая требуется избирателю при регистрации. Собственно, как вы знаете, информации у нас гораздо больше. Почему бы с этими данными не допустить вас к выборам? Или, что еще лучше, почему бы правительству нашему или любому другому не считать, что вы уже зарегистрированы, едва вы создали профиль в Аутенте?» 40 голов в зале закивали. Одни соглашались, что это разумная идея, другие явно и сами давно об этом задумывались и уже не раз обсуждали. Мэй глянула на браслет. Аудитория росла быстрее, по 10 тысяч человек в секунду, и теперь превышала 2 миллиона 400 тысяч. Прилетело 1248 сообщений, в основном за последние полторы минуты. Бейли глянул на свой планшет, несомненно, видя те же показатели, что и Мэй, и с улыбкой заговорил снова: «Нет причин так не поступать. И со мной согласны многие законотворцы, например, член Конгресса Сантос. И я получил устное подтверждение от еще 181 члена Конгресса и 32 сенаторов. Все они готовы продвигать закон, по которому профиль в Аутенте автоматически регистрирует пользователя как избирателя. Неплохо, да?» Плеснули аплодисменты. «А теперь вдумайтесь», — сказал Бейли, и шепот его истекал надеждой и изумлением. «Только вдумайтесь, чего мы добьемся, сделав шаг к полному участию во всех выборах. Больше не будут ворчать в ложах критики, не пожелавшие голосовать, не будет кандидатов, избранных внезапным натиском маргинальных групп. Как понимают, в сфере все. С полнотой участия приходит полнота знаний. Мы знаем, чего хотят сфероиды, потому что мы их спрашиваем, а они знают, что без их ответов невозможно создать всестороннюю и адекватную картину желаний сообщества. И если применить ту же модель на уровне государства, на выборах, мы, я думаю, получим участие близкое к 100%. Стопроцентную демократию!» По залу пробежали аплодисменты. Бейли широко улыбнулся и поднялся второй волхв. Очевидно, презентация закончилась. Во всяком случае, Стэнтон так решил, но у Мэй созрел замысел, и она нерешительно подняла руку. «Да, Мэй», — сказал Бейли. Лицо его застыло в широченной триумфальной улыбке. «Я просто подумала, нельзя ли сделать следующий шаг, в смысле, ну, вообще-то я не знаю, можно ли?» «Нет-нет-нет, продолжай. Ты хорошо начала. Я люблю слова «следующий шаг». Так и создавалась эта компания». Мэй оглядела собравшихся. На лицах одобрение пополам с тревогой. А потом ее взгляд упал на Энни, и поскольку та смотрела сурово, недовольно, будто ждала или надеялась, что Мэй потерпит неудачу и выставится дурой, Мэй взяла себя в руки, глубоко вдохнула и продолжила: «Хорошо. Вот ты сказал, что мы можем добиться почти 100% участия. И я подумала, нельзя ли просто оттолкнуться от этой цели и предпринять все те шаги, которые ты описал. Применить все инструменты, которые у нас уже есть». Мэй огляделась, готовая замолчать, если заметит хоть одно скептическое лицо, но увидела только любопытство медленные коллективные кивки людей, привычных к упреждающему одобрению. «Продолжай», — сказал Бейли. «Я просто складываю мозаику», — сказала Мэй. «Первое. Мы все исходим из того, что стопроцентное участие нам желательно. Все считают, что стопроцентное участие идеально». «Да», — сказал Бейли, — «таков идеал идеалиста, безусловно». «А сейчас в сфере зарегистрированы 83% американцев, имеющих право голоса». «Да». «И, похоже, мы движемся к тому, что избиратели смогут регистрироваться или даже голосовать прямо через сферу». Голова у Бейли закачалась из стороны в сторону в некоем смутном сомнении, однако он улыбался, взглядом подталкивая Мэй дальше. «Небольшая натяжка, но ничего, продолжай. Тогда почему нельзя обязать всех избирателей регистрироваться в сфере?» В зале заерзали. Кто-то заахал, в основном сфероиды постарше. «Дайте ей договорить», — произнес кто-то. Новый голос. Мэй оглянулась и у двери увидела Стентона. Он скрестил руки на груди, уперся глазами в пол. Посмотрел на Мэй, отрывисто кивнул. Она вновь нащупала свой вектор. «Да, я понимаю, что первая реакция — сопротивление. Как можно обязать кого бы то ни было пользоваться нашими услугами? Но не стоит забывать, что у граждан этой страны много разных обязанностей. И так оно устроено в большинстве индустриальных стран. Вы обязаны отправлять детей в школу?» «Да, это обязательно. Это закон. Дети обязаны учиться в школе, или вы должны обеспечивать им домашнее образование. Так или иначе, это обязательно. Вы обязаны регистрироваться на призывных пунктах. Вы обязаны избавляться от мусора, как полагается. Нельзя разбрасывать его по улицам. Вы обязаны получить права, если хотите водить машину, а когда водите, обязаны пристегивать ремень безопасности». Опять вступил Стентон. «Мы требуем от людей уплаты налогов и уплаты взносов соцстрахования и участия в работе суда присяжных». «Вот именно», — сказала Мэй, — «и мочиться в доме, а не на тротуаре. У нас же десятки тысяч законов. Мы предъявляем гражданам Соединенных Штатов кучу легитимных требований. Почему нельзя обязать их голосовать? Есть немало стран, где это обязанность». «Здесь тоже предлагали», — сказал один пожилой сфероид. «Но не мы», — возразил Стентон. «Я о том и говорю», — кивнула ему Мэй. «Прежде не было таких технологий. В любой другой исторический момент всех отыскать, зарегистрировать, а потом сделать так, чтобы они проголосовали, потребовало бы неподъемных затрат. Ходить по домам, возить людей на избирательные участки — все это было неосуществимо. Даже в тех странах, где голосование обязательно, к нему не принуждают. Но теперь нам это доступно. Просто сравниваем списки избирателей с базой данных Аутенты и находим половину отсутствующих. Регистрируем их автоматически, а в день выборов обеспечиваем их явку». «Каким образом?» — осведомился женский голос. Мэй сообразила, что это Энни. Не сказать, что откровенный вызов, но тон недружелюбный. «Да боже мой!» — ответил Бейли. «Сотни способов! Это как раз легче легкого. 10 раз в день напомнить или в день выборов отключить им аккаунт и не включать, пока не проголосуют. Я бы, во всяком случае, поступил так. «Привет, Энни!» — сказал бы им профиль. «Выдели 5 минут на участие в голосовании, как угодно. Мы же поступаем так с нашими опросами, сама знаешь, Энни». И, произнося ее имя, Бейли подмешал в голос разочарование, предостережение, совет больше не раскрывать рта. Затем просиял и опять повернулся к Мэй. «А отстающие?» Мэй ему улыбнулась. Она знала ответ. Поглядела на запястье, теперь их смотрели 7 202 821 человек. «Когда успели понабежать? Ну, Все ведь должны платить налоги, так? Сколько народу делает это онлайн? В этом году процентов 80. А что, если мы перестанем дублировать услуги и все это включим в единую систему? Через свой аккаунт в сфере платишь налоги, регистрируешься на выборах, оплачиваешь штрафы за парковку, что угодно. Пользователям бы мы сэкономили сотни часов неудобств, а в целом в стране миллиарды. «Сотни миллиардов», — поправил Стентон. «Тем более», — сказала Мэй. «Наши интерфейсы бесконечно проще, чем, допустим, россыпь сайтов отделов транспортных средств по всей стране. А если бы можно было через час продлевать водительские права? А если бы все государственные услуги представлялись через нашу сеть? Да люди зубами вцепятся в такую возможность. Все делать через сферу, а не ходить по сотне сайтов сотни разных госуслуг». Энни снова открыла рот. Мэй понимала, что это ошибка. А почему власти не могут создать себе всеобъемлющий сервис такого рода? Спросила Энни. Мы-то им зачем? Мэй не поняла, задает Энни риторический вопрос или правда считает, что это разумное выражение. Так или иначе, многие захихикали. Чтобы власти создали систему с нуля, конкурировали со сферой, Мэй поглядела на Бейли и Стентона. Стентон улыбнулся, задрал подбородок, решил ответить сам. «Ну, Энни, государственный проект создания аналогичной новой платформы был бы нелеп, затратен и, скажем прямо, невозможен. У нас уже есть инфраструктура и 83% электората. Разумно?» Энни кивнула. В глазах у нее читались страх, сожаление и даже, пожалуй, стремительно меркнущий вызов. Стентон словно от мухи отмахивался, и Мэй понадеялась, что он смягчится. «Теперь...» «Как никогда», — продолжал он еще снисходительнее, — «Вашингтон старается экономить и не склонен с чистого листа создавать раздутые новые бюрократии. Каждые 4 года федеральные власти платят за каждый голос избирателя около $10. 200 миллионов человек голосуют, и каждые 4 года президентские выборы обходятся в 2 миллиарда». Только чтобы обработать все голоса лишь на этих выборах в один единственный день. Экстраполируем на все выборы в Штатах и в городах, и получается, что каждый год на простой подсчет голосов тратится лишние сотни миллиардов. В некоторых штатах, между прочим, до сих пор работают с бумагой. Предоставив эти услуги бесплатно, мы экономим властям миллиарды долларов, и, что важнее, результаты становятся известны мгновенно и одновременно. Ты согласна, что это похоже на правду? И неугрюмо кивнула, а Стентон смерил ее взглядом, будто увидел по-новому. Обернулся к Мэй. Продолжай, мол. А если станет обязательно иметь аккаунт на Аутенты, чтобы платить налоги и вообще пользоваться любыми государственными услугами, сказала Мэй, мы получим практически 100% участие граждан. И в любой момент, любой группе сможем померить температуру. Маленький городок хочет собрать мнение жителей о местном указе, Аутенты знают все адреса. Голосовать будут только местные, а когда они проголосуют, результаты выяснятся через несколько минут. Властям штата интересно, как жители относятся к новому налогу. То же самое, быстро, ясно и достоверно. «Никакого гадания на кофейной гуще», — сказал Стентон. Теперь он стоял во главе стола. «Никаких больше лоббистов, никаких переписей. Быть может, даже... никакого конгресса. Если мы в любой момент знаем, чего хочет народ, и нам не мешают ни фильтры, ни ошибочные трактовки, ни левые данные, нам ведь уже почти не нужен Вашингтон. Так?»